Глава шестая, в которой Щади идет в школу. «Что же мне с тобой делать?» – обратилась бабушка Альбина к Щадию, когда они оказались на улице. «Я просмотрела в газете все объявления о пропажах, но никто тебя не ищет. Ведь нужно же мне куда-то тебя пристроить. Пожалуй, отнесу тебя в школу. Я слышала, там есть прекрасный зооуголок». Нечего и говорить, что в планы Грознейшего Величества вовсе не входило поселиться в зооуголке. Во-первых, оно уже решило, что будет править миром из бабушкиного шкафа. А во-вторых, если уж на чистоту, то оно немного побаивалось маленьких человеков, мальчишек и девчонок. Вдруг они станут обижать и таскать его за хвост. «Старушка, повелеваю тебе сейчас же отнести мое Грознейшее Величество в мои новые владения. Да поживее!» – приказала Ищадия. Но бабушка Альбина снова ничего не поняла и решительным шагом направилась в школу. Молоденькая учительница зоологии, увидев Ищадия, сначала вздрогнула, но потом очень обрадовалась. «Именно такой зверушки не хватало в нашем зооуголке!» – радостно воскликнула она. «Мы посадим ее в просторную клетку. Весь учебный год вместе с ребятами будем кормить, ухаживать и наблюдать за ее повадками. А весной выпустим в дикую природу. Вот только я никак не могу определить, к какому виду относится эта зверушка». «Эта сферушка называется кошмарище кошмарное, так сказал ветеринарный врач. У меня есть справка», – ответила старушка. И не успела Щадия и глазом моргнуть, как очутилась в клетке. Бабушка Альбина сунула ему в лапу пирожок с рыбой, попрощалась с учительницей и вышла из класса. Любопытные школьники собрались вокруг клетки, и Щадия принялось кривляться и дразнить их, оттопыривать уши, показывать длинный нос, высовывать свой язык цвета фиолетовых чернил и корчить страшные рожи. А ребята в ответ, конечно же, начали строить рожи Щадию и друг другу, а некоторые, особенно балованные, даже учительницы зоологии за ее спиной. Было ужасно весело, пока прогуливавшийся по коридору директор школы не обратил внимания на шумное поведение класса во время урока и не заглянул в кабинет. Как раз в этот момент Щадия состроила такую уморительную гримасу, что все мальчишки и девчонки просто покатились со смеху, а молодая учительница прыснула, но тут же прикрыла рот рукой. Директор школы сначала подумал, что ученики смеются над ним, и хотел вызвать всех родителей в свой кабинет. Но потом разобрался в ситуации и решил вызвать в свой кабинет только родителей редкой зверушки под названием «Кошмарище». Кстати, к чести директора, нужно отметить, что его вовсе не испугал жуткий вид Щадия, ведь он уже очень давно работал в школе, а потому имел прямо-таки стальные нервы. Смущенная молодая учительница объяснила, что о родителях кошмарища ничего не известно, и есть только одна его знакомая – бабушка Альбина. Самого шустрого ученика, быстрее всех сбегавшего с уроков, отправили вдогонку за бабушкой Альбиной. Директор вежливо объяснил старушке, что оставить кошмарища в зооуголке категорически невозможно, поскольку это подрывает дисциплину в классе, грозит сорвать урок и вообще портит безупречную репутацию его образцово-показательной школы. Пока директор беседовал со старушкой, кошмарище кошмарное успело дотянуться своим длинным ловким хвостом до классной доски и стянуть несколько кусочков цветного мела. Один кусочек оно предусмотрительно спрятало под курточку, а все остальные умяло с таким аппетитом, как будто это была сладкая пастила с ванильным, лимонным и малиновым вкусом. После этого оно с радостью перелезло обратно в переносную сумку бабушки Альбины, на прощание показав директору школы язык.